Произошло это в Туле, на оружейном заводе. Петр познакомился с мастером кузнечных дел Никитой Демидовым. Самолично изготовив 7 ружей, Никита преподнес их царю. Ружья Петру понравились, он подарил мастеру 100 рублей. Мало того, поговорив с Демидовым, отвел ему под Тулой несколько десятин для расширения дела. То есть за щедрый дар царь отдарил кузнеца еще щедрее. Никита Демидов на даренной земле устроил железный завод и начал поставлять пушечному приказу снаряды, брал за них вдвое и дешевле, чем другие поставщики. Невыгодно, казалось бы, никак не вяжется с расчетливостью заводчика, однако происходит следующее. Петр, узнав о таких поставках в награду за услуги по снабжению войска оружием, отрезает стрелецкие земли в собственность Демидова. Кроме того, дает ему исключительное право рубить лес на уголь и топку печей. Дальше больше. Петр посоветовал Демидову использовать тобольскую руду. Откуда Петр знал ее качество, неизвестно, но она оказалась прекрасной. Демидову уступают право на разработку этой руды. Он продолжает свою политику. Поставляет во время шведской войны армии орудия опять за половинную цену. Так и шло его производство. Половинные цены дают ему новые преимущества и новые прибыли. Он должен был получать доходы меньше других заводчиков, а богател больше. Не гнался за барышом, и Петр умел это ценить. Трудно сказать, чей тут умысел торжествовал. То ли Петр поощрял Демидова льготами в пример другим, то ли Демидов ловко использовал эти стремления царя. Умная политика одного вызывала умные ответы другого. Никто, кроме Нартова, не видел, какие огрехи имело паникодило. Все шумно расхваливали новые изделия царя, превозносили мастерство и изумительную тонкость работы, вспоминали, как хороша была выточена им люстра, а до нее черного дерева шандал. На самом деле подставка у шандала была несоразмерно высока, серебряную оправу приделали плохо, Нартов помалкивал. Слишком радовали государя эти восхваления, надо было его заставить, доделать, довести. Из него мог бы поучиться знатный токарь, глаз есть и пропорцию понимает, жаль, что не дают ему отличиться. Увидели бы эти ласкатели медали, сделанные Нартовым во Франции, с выточенными портретами Людовиков, уразумели бы, каково настоящее художество. Государь втайне чувствует свое несовершенство. Посетив дом, пожалованный Нартову, он сказал: «Я должен у моего токарного мастера срок свой кончить». Французы и диву давались, наблюдая, как Нартов медальное изображение умудряется на станке готовить лучше, чем гравер своим ручным инструментом. У себя в Отечестве Нартов никогда не слышал таких похвал, как за рубежом. Мастерство соблазняло Петра. Так же, как в Амстердаме у Левенгука, он понял какой-то сладостно-мучительный путь наращивать мастерство. 20 лет обтачивать и шлифовать оптическое стекло, делая линзы. 100 линз, 1000 маленьких линз для микроскопов. Левенгук отдался целиком своим микроскопам. Ему можно было позавидовать. Другая жизнь неслышно следовала рядом. Приманивал его то одним, то другим ликом. У Петра невоспитана была привычка к систематическому мышлению, не хватало ему досуга, чтобы размышлять над научными предметами. Его интеллект проявлялся на ходу, когда он схватывал глазом принцип действия машины, когда сталкивался с новым явлением. Любознательность его деспотична. Запреты, опасность остановить его не могут. Люди для него те же деревянные заготовки. Попробуем из них выточить нечто. Так он насильно выдирает больные зубы, не считаясь желанием пациента. Его убеждает практика. Он экспериментатор, пациент — научный объект. Больных зубов он надергал несколько десятков, пока научился. Пробует на больном прием лечения водянки. А зачем? В Голландии, в анатомическом театре, сам пробует резать труп, заставляет своих приближенных. Он копается в кишках, щупает, где там селезенка, где печень. Вопросы «зачем?», «для чего?» лишены смысла. Наука возникла из любопытства, Любопытство свойственно всему живому, зайцам и сорокам, лягушкам и тиграм, повсюду расставлены загадки. Природа поощряет любопытство. Профессии ученых — любознательность. Настоящим ученым движет не слава и не забота о пользе человечества. Ему просто любопытно, как это устроено, и что там, и что если. На Петропавловском соборе устанавливают куранты. Петр лезет на верхотуру смотреть, как они там работают. Ему интересно, как ткут парусину для парусов, как варят смолу, как делают гравюры. Всюду он вмешивается, никому от него нет покоя. Он уверен, что только он, куда бы ни сунулся, сумеет поправить, улучшить, подсказать. Наставляет сенатора Мусина Пушкина, как издать книжку сигналов для флота. Сделать ее маленькой, удобной, что носить в кармане. Для верности прилагает чертеж, иначе напутают. Показывает, каким шрифтом надо печатать. Заодно помогает разрабатывать новый и ясный типографский шрифт. Заодно учреждает первую газету «Ведомости». Это уж улучшим и азбуку. Велит наладить изготовление синего голландского кафеля для печей. Не может удержаться, присматривает, указывает, чтобы сценки на кафеле были не из голландской, а из русской жизни. Собрал барабанщиков. Показал им, как бить походную дробь. У него было оправдание. Без поджогу дрова не горят. Было и другое. Страна нуждалась в мастерах своего дела, прежде всего в ремесленниках. Ремесло — кормилец, ремесло — вотчина, ремеслу — почет. По приезде в Киев он первым делом отправился на Подол к ремесленникам. Там провел несколько дней, посещая кузнецов, часовщиков, механиков, сапожников, стекольщиков, бумажников. Что, к примеру, означал новый шрифт? Серьезную реформу. Прежняя кириллица была неудобна, сложна, как готический шрифт в немецком языке. Петр убрал надстрочные знаки, выбрал гражданский шрифт, простой, понятный. Какое-то особое чутье помогло ему найти решение. Сам правил образцы букв. Получилось красиво и настолько удачно, что мы до сих пор пользуемся той основой. Так каждый раз он сталкивал огромное заржавелое тело России с вековечной орбиты. Помогало Петру наличие образованных русских людей, отстоялся уж заметный слой тех, кого не отпугивала, а притягивала западная культура. Многие знатные дворяне имели неплохие библиотеки. У Дмитрия Голицына книжное собрание насчитывало около 3000 томов, известны библиотеки Брюса, Шереметьева, Матвеева. Богатейшая по тем временам библиотека была у Меншикова. У самого Петра библиотека копилась со времен отца, он пополнял ее прежде всего книгами по морскому делу, кораблестроению. Все ладилось в его руках, поощряла его уверенность. Поэтому он с такой самонадеянностью учит, какой ширины холсты ткать, как мельницы ставить, какие гвозди употреблять для сапог. Мелкая эта опека отнимает у него самого драгоценное время. Меншиков определил по-своему. Петр вдавался во всякий гораст. Многие осуждали суетиться не царскими делами, а ему иначе нельзя было. Знал, одному ему и надо, чуть отпустишь, будут сидеть сиднем, начнут не кончат, остановятся, напутают. Не стеснялся ни учиться, ни перенимать, а значит признавать свою страну отсталой.